Глава 6. Все работы хороши. Антон. Я часто думаю, стал бы я всем этим заниматься, если бы Юрий Михайлович все-таки уступил своей жене и взял бы меня подручным. Возможно, и нет. Работа с элитными участками земли — весьма прибыльное дело, к которому щепетильно относятся к репутации человека. Но он меня не взял, несмотря на все уговоры моей старшей сестры. Почему-то сразу меня не взлюбил. И если бы не Лена, на порог бы не пускал. Особенно теперь, после того, как он узнал, где я работаю. Еще эта история с гувернанткой Кира. Как будто я виноват в том, что она залезла в мою постель, а затем изъявила желание зарабатывать очень много денег. Элитный бордель на Рублевке — это не притон с полупьяными девками спорной наружности. Это красивые девочки и мальчики в нарядных одеждах, со справками не только от венеролога, но и от психиатра. Денег они за свои услуги получают очень много, а я получаю с каждого, кого привлек в организацию. Да, нам запрещено называть бордель борделем. Такие уж нравы нынче. Раньше я наведывался сюда лишь как клиент. Но вот после отказа мужа сестры устроить меня к себе, я получил интересное предложение от владельца организации. В мои обязанности входило посещение всех возможных тусовок в Москве и на Рублевке и поиск красивых парней и девушек, согласных достаточно зарабатывать своим телом. А их не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. Красивые девочки до последнего склонны верить в несуществующих принцев и ждать, когда их заберут из панельного человейника в Светлый дворец. А когда понимают, что им век куковать у разбитого корыта, то прибегают с большими деньгами в сферу интимных услуг. Но нам их параметры уже не подходят. У нас элитный бордель, и качество товара только наивысшее. С красивыми парнями еще сложнее. Уговорить таких поработать в секс-индустрии, как правило, несложно. Однако стоит им увидеть обвисшую грудь 75-летней клиентки, как образовывается резкий скачок во времени до 5:30. И ни одним домкратом этот член уже не поднимешь. Даже лучшие экскортницы потом не помогут. Человек-инвалид, одним словом. Так что найти красавца с годным членом, да еще такого, которому будет плевать на вид клиента, так же тяжело, как честного политика. С гувернанткой Кира вышла, прямо скажем, некрасиво. Девчушка была совсем зеленая и совершенно не представляла себе, как тут все устроено. Как же ее звали? Аня? Маня? Уже и не помню. Смазливое личико и тугая киска сделали первые две наши встречи интересными, чувственными, но потом она мне надоела. Типичная лохушка откуда-то из многочисленных городков, заросших борщевиком, и месячной зарплатой меньше бутылки хорошего виски. Поговорить с ней было не о чем. Щебечет, щебечет, и все эти слова совершенно не несут смысловой нагрузки. Я уже стал жалеть, что откликнулся на ее ночной стук в мою дверь в один из приездов к сестре. Размышлял, откупиться или просто послать болтливую сучку. И тут пришло задание от Зорга, хозяина организации, найти хорошенькую лимиту, желательно согласную на подчинение и прочие забавы. Эврика! Чуть было не воскликнул я и назначил глупышке встречу. Я знал о ней самое главное. Больше секса она любила только деньги. Как она стала гувернанткой, а не проституткой, не знаю. Видимо, просто не сложилось. Дело оставалось за малым. Заложить в ее голову мысль, что я могу устроить так, что она будет работать в элитном экскорте. Не кривя душой скажу, что некоторые девочки покупали себе квартиры в Москве после 3 лет работы в организацию Зорга. Единственный минус заключался лишь в том, что шансы были 50 на 50. Кроме успешного выхода на пенсию, существуют еще травмы на производстве, как мы их называем. И это не только случайные беременности, но и венерические заболевания, травмирование внутренних органов, наконец, смертельные исходы. Да-да, и такое бывало не раз. Клиенты исключительно богатые и влиятельные сволочи, которым ничего не стоит убить человека. И им за это ничего не будет, даже если кто-то узнает. Но я отвлекся. Дурочка потекла от одного лишь словосочетания «элитный эскорт». А в ее глазах тут же загорелись значки доллара, как в мультике про американских уток. Она только уточнила, сможем ли мы продолжать видеться, и, кажется, не сильно расстроилась, когда я ответил отказом. «И где наша гувернантка?» — спросила меня сестра, не пряча досады. «Не сторож я брату своему», — вывалилась из меня библейская цитата, однако Елена не поняла отсылки и продолжала наседать. «Какому еще брату, Антон? Чего ты, дебила, ты с себя строишь? Я тебя про девочку спрашиваю, которая у нас работает, и последний раз ее видели именно с тобой. Признавайся, что ты с ней сделал? Иначе о моей помощи можешь и забыть навсегда». «Лен, не кричи!» Я вскинул руки, словно защищаясь. «Ничего страшного не произошло». «Да как не произошло? Ее третий день на работе нет, и все толдычат, что это ты ее охмурил. Где она? Говори». Я понял, что никакие увещевания до нее сейчас не дойдут, но и молчать нельзя. Это чревато тем, что не только она перестанет со мной общаться, но и все остальные родственники. А вот лишаться ключей от апартаментов Москва-Сити и Ламбы я не намерен. Отец точно все заберет, если сестра на меня пожалуется. Ладно, придется выкручиваться. В таких ситуациях нужно говорить только правду и ничего, кроме правды. Но не всю и не до конца. Лен, да она пыталась влезть ко мне в постель. Все так. И первый раз я даже дал слабину. Смотрю в глаза родственницы, пытаясь по их выражению понять, правильную стратегию я выбрал или нет. «И где она теперь? У тебя?» Хмурится, но злобный тон уходит. «Нет. Я когда понял, что мне за нее влетит по первое число, то сказал, что нам надо расстаться». Сестра поджимает губы, но видно, что ярость исчезла бесследно. «Поматросил и бросил, да?» Едкий сарказм из ее уст вполне мне привычен, но это уже не страшно. «Да при чем тут это?» Делаю максимально плаксивый тон. «Ни ты, ни отец не простили бы мне простушку с периферии. Сама бы меня потом отговаривала жениться». «Все так». Вижу, что старшая сестра остывает буквально на глазах. А это значит, что тактика мною выбрана правильная. Но это не снимает вопроса о ее нынешнем местонахождении. «Я не знаю, где именно она сейчас находится». А вот это уже полуправда из моих уст. Елена это чувствует. Тут же напрягается. «Ну, если хочешь, поищу ее». Все, последние подозрения сняты. «Я думала, она вернулась сюда». Хочу добавить, правда. Но вовремя вспоминаю, что это любимое слово всех лжецов, поэтому сдерживаюсь. «Не стоит». Родственница встает ко мне в полоборота, значит, буря миновала. «Но знай, Юру я переубедить не смогу, а это означает, что ваши не самые лучшие отношения с этого дня рассыпятся окончательно. Мне очень жаль, но ты не уживаешься с моей семьей, правда?» «Правда», — подумал я. «Конечно, правда». Но вслух ничего не сказал, лишь развел руками. «Сейчас любое слово будет подобно бомбе, а мне этого не нужно». Конечно, совсем скоро они узнают, что их прекрасная сиделка Кирилла в организацию Зорга. Добрых людей хватает. Юрий Михайлович это по-любому свяжет со мной. Но не Лена. Она будет уверена, что девчонка оступилась сама. Тем более, где еще эту лимиту искать, как не в борделе? Эх, говорили же мне, не мути воду там, где живешь. А я все в штанах удержаться не могу. Насколько я понял, муж моей сестры как-то уж очень серьезно воспринял ситуацию с гувернанткой, так как буквально через неделю все семейство Королевых на месяц уехало на незапланированный отдых. Даже отец звонил узнать, что случилось. То, что он не в курсе, хороший знак. Значит, меня проклинали про себя. Королева, блин. Повезло сестре с замужеством. Теперь она не Ямкина. Помню, отец даже разозлился на нее, что фамилию сменила. Он-то считает, что мы там какого-то рода и должны все это знать и почитать свое благородное происхождение. Ямкин, блин. Хорошо, что не Грязев. Следующий месяц прошел в упорных трудах. Я пытался рационализировать процесс вербовки юношей и девушек в бордель. Даже сходил на переговоры к Илье Лушину. «Дружище», — сказал я ему. «А почему бы нам не использовать твое агентство для привлечения свежей крови в организацию?» Пристальный взгляд серых глаз сказал все за него. «Такого презрения к себе я не видел до того случая никогда». «Молодой человек», — сказал Лушин холодно и с нажимом. «Я управляю агентством по подбору квалифицированных кадров. С вашими запросами нужно ехать на Ленинградку? Могу даже точки назвать». «Ой, да все знают эти точки!» Перебил я, понимая, что легко не будет. «А речь же не о банальных проститутках. Нам как раз нужны неопытные, неискушенные. А вы же знаете запросы наших соседей». «Не знаю и знать не хочу», — блеснул глазами Илья, явно выходя из себя. «Я слышал, что вы соблазняете юных девушек, а затем отправляете их в бордель. Знаете, что я осуждаю это и не хочу впредь иметь с вами никаких дел. А вы меня поняли?» «Я-то понял, но терять такую огромную базу было бы все же очень жалко. Я решился зайти с козырей». «Илья Викторович, прошу прощения, если чем-то оскорбил. Поверьте, это без злого умысла. Я слышала, вы никак не можете договориться о покупке участка ближе к агентству. Могу похлопотать через Елену, чтобы вам помогли». «Подкупить меня хотите?» Жуткая улыбка озарила его лицо. «Прошу вас впредь не приближаться ко мне ни с какими предложениями. Всего вам самого отвратительного». Провал этих переговоров привел меня в итоге к тому, что приходилось хватать все подряд. Да, у меня есть дорогая машина и апартаменты в Москва-Сити, но я терпеть не могу подпитых девиц из ночных баров. Их хамоватые попытки присосаться к губам, вечный флёр дорогого алкоголя и чуть ли не мазохистское желание продать себя подороже. К тому же я быстро смекнул, что зоргу такие не подойдут. На Рублевке не безногие инвалиды живут, до клубов и сами дойти могут. Нет, а в организацию требуются другие девушки, которым приятно прикасаться, дыхание которых не заполнено табаком и алкоголем, а глаза настоящие озера с невинностью. А где таких найти? А вот и я о том же. Агентство, где работал Лушин, было бы лучшим вариантом, но я его профукал. Оставались еще всякие доски объявлений в интернете и агентства в самой Москве, но, не имея четкого плана, я не понимал, с какой стороны ко всему этому подступиться. Еще была возможность выйти непосредственно на хозяина агентства, чтобы тот просто приказал Илье. Но я пока не знал, через кого это сделать. Через Лену точно нельзя. Через зорга? Возможно. Правда, тогда он сам может воспользоваться этой мыслью. И вот все это сверху было приправлено значительным слоем моей природной лени, от которой я вообще никуда не мог деться. С помощью друга создал сайт, похожий с виду на агентство по подбору персонала, но очень быстро забросил, потому что нужно было забирать заявки, отвечать, общаться. И на это уходило столько сил, что я впервые в жизни чувствовал себя словно на работе. Плюс ко всему заявки подавали по большей части старые, странные, страшные. Как Лушину удавалось находить нормальные кадры, ума не приложу. И когда я уже был отчаялся, решение само приплыло мне в руки. Даже целых два. Во-первых, от одного из постоянных посетителей организации я узнал, что в Успенском есть интернат для одаренных детдомовцев, открытый на президентские гранты. Что-то типа закрытого института, куда сводят девушек и юношей со всей России, причем обучаются там уже после окончания школы. То есть граждане 18+. Это меня устраивало. Оставалось выйти на директрису, которая, по слухам, очень любила интимное развлечение и раньше частенько бывала клиенткой организации «Зорга». Но не так давно вышла замуж, и теперь ей приходилось строить из себя порядочную. Я ж зажмурился, представив, что открыл неисчерпаемый поток свежих кадров. Это же детдомовцы. Они в жизни ничего слаще морковки не ели. А тут целый, роскошный, красивый мир, которым с ними готовы поделиться. Дело оставалось за малым. А выйти на эту самую директрису. Мысленный поток прервал звонок сестры. «Привет, Антон. Как дела?» «Привет, Елена», — сказал я нарочито официальным голосом. «У меня хорошо. А у вас как?» «Не поясничай», — буркнула она, и я понял, что настроение у нее в целом неплохое. «Слушай, мы завтра приезжаем с отдыха». «Поздравляю». «Да погоди ты, не перебивай. Я целый месяц проедала плешь своему, чтобы он с тобой хотя бы считаться начал». «Очень приятно. Но зачем?» «И правда, зачем ей нужны хорошие отношения между мной и ее мужем? Ну, бывает такое, что люди друг друга терпеть не могут с первого взгляда. Я разве против? Да и не просил, чтобы она за меня вступалась». «Слушай, прекращай». Лена начала раздражаться. «А вы оба дорогие мне люди, и я не хочу, чтобы вы конфликтовали. Короче, послезавтра большой прием. Я хочу, чтобы ты там был, понял?» «Есть, мадам, буду. Много народу планируется?» «Не очень. Сейчас скину тебе список. Только об одном тебя прошу, веди себя достойно. Чтобы без этих твоих закидонов с гувернантками, хорошо?» «Как скажешь, дорогая сестрица». «Ох, ладно, аревуар». И по обыкновению тут же отключилась. Скользнув по списку взглядом, я сначала не поверил своим глазам, а затем чуть было не запищал, как мальчишка. В самой середине значилось «Супруги Голубевы», «Муж Иван Сергеевич, генерал», «Вера Андреевна, директор интерната Успенья». Я даже подпрыгнул, удача сама шла мне в руки. Во-вторых, через пару часов после этого мой телефон снова зазвонил, и на дисплее высветилось «Домашний круг». По наивности я даже решил, что это Луша надумался. «Слушаю», — ответил я, гадая, какие условия поставит Илья. «Здравствуйте», — раздался женский голос. «Антон Владимирович?» «Да, это я», — ответил, не совсем понимая происходящего. «Изольда Вальдемаровна беспокоит из агентства «Домашний круг». Могу я вам сейчас с другого номера набрать?» «Да, конечно». Связь тут же прервалась, и несколько долгих секунд я гадал, что несет с собой этот странный звонок. Впрочем, незнакомый номер не заставил себя долго ждать. «Антон Владимирович, не буду ходить вокруг да около», — сходу заявила Изольда неприятным голосом. «Я случайно узнала о вашей размолвке с Лушиным». «Так», — усмехнулся я, — «назовем это размолвкой. А вы что хотите?» «Вам же еще нужны люди для организации?» «Ого, вот это да! Вот так прямо! Я даже на некоторое время потерял дар речи, но почти тут же собрался». «Да, конечно. Я готова сливать вам базу данных нашего агентства». «И что вы за это хотите?» «Какой глупый вопрос, молодой человек. Конечно же, деньги. Хорошие деньги, уточню. Но, полагаю, мы сможем договориться?» «С человеком, который готов договариваться, всегда можно договориться», — сказал я с улыбкой. «А вот и славненько, Антон Владимирович». А в голосе старой корги мне послышались нотки дьявольского удовольствия. «Запишите этот номер, связь будем держать по нему. Для затравки вот вам новость. К вашей сестре направляется новая гувернантка. Смазливая. Правда, с характером и заикается. Но, полагаю, это не проблема». «Ого. А вот спасибо за информацию. Вас понял. Всего доброго». Изольда в ответ лишь странно хохотнула и повесила трубку. «Как интересно все получается. Все дороги сходятся в одной единственной точке. Можно ли это считать везением?» «Думаю, что да». Позвонил Зорг, чтобы узнать, как мои дела. Эйфория, накатившая на меня, помогла найти слова и убедить собеседника, что все хорошо. И скоро организацию ждет целый конвейер свежей крови. Честно говоря, я даже не придал значения этому звонку, так как был полностью сосредоточен на завтрашнем и послезавтрашнем днях. Нужно было подготовиться и составить подробный план действий, чтобы не налажать. Лишь солнце заглянуло ко мне в спальню, я поднялся, оделся, выпил кофе и отправился по делам. До приезда к сестре мне надлежало привести себя в порядок, разузнать кое-какую информацию по Голубевой, а также запастись безграничным обаянием. Вечером еще хорошо бы взглянуть на новую гувернантку. Впрочем, особых планов я на нее не строил. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не понимать, что со мной сделает сестра, если я лишу их второй гувернантке. Управившись со всеми намеченными планами, еще до захода солнца приехал в загородный дом сестры ее мужа. Всегда меня удивляла эта тяга Юрия Михайловича к всему огромному и шикарному. С другой стороны, конечно, его вкус впечатлял и всем остальным давал понять, что перед ними настоящий хозяин жизни, а не кто-то из обслуживающего персонала. Впрочем, совсем скоро все эти мысли вылетели из моей головы. Я увидел, как по тропинке откуда-то с границ участка двигается совершенно воздушное создание. Не то нимфа, не то фея. Даже не смог сразу осознать, что просто стою на тропинке и пялюсь на нее, как дурак. Как оказалось, позже она шла, и вовсе не замечая ничего вокруг, потому что просто-напросто врезалась в меня, сделав очередной шаг. Но до этого я успел сопоставить слова Изольды о новой гувернантке с незнакомой девушкой, витающей в облаках. «С вами все в порядке?» — спросил я, невольно улыбаясь, и в этот момент понял, что она меня не слышит. Словно кролик на удава она смотрела на меня, явно что-то фантазируя. Честно говоря, я был в шаге от подобной же реакции, так она была хороша, но вовремя смог взять себя в руки. «Девушка, вы целы?» «Ах, да. Ой, простите», — сказала она, отстраняясь. Я видел, насколько неловко она себя сейчас ощущает, и это мне почему-то понравилось. Где-то в подсознании я уже прижимал ее к белоснежным простыням, срывая с алых губ стон за стоном. «Да ничего, ничего», — я улыбнулся. И тут почувствовал, как член начал наливаться тяжестью. Нужно было скорее оказаться в предоставленных мне сестрой комнатах, чтобы не случился конфуз. Главное, чтобы вы не ушиблись. И тут я понял, что просто не могу покинуть эту прекрасную незнакомку. Кем бы она ни была, магия ее притягательности подействовала на меня в полной мере. Мы о чем-то еще говорили, я даже не особо помню, о чем именно. А затем она меня покинула. Я смотрел ей вслед, стоя так, чтобы нельзя было разглядеть мои топорщащиеся в паху штаны. «Вот это да!» — выдохнул я сам себе, когда она скрылась из вида. «Сладкая конфетка». «Здравствуйте, Антон Владимирович!» Послышалось сзади. Я обернулся и увидел садовника, ведущего под руку прачку. «И вам не хворать», — ответил я. «Смотрю, вы тут телами дружите». Дмитрий осклабился, Кристина покраснела. «Да ладно вам», — сказала девушка. «Если что, в ваших комнатах все готово». «Это хорошо, за это спасибо», — ответил я, а затем снова повернулся к садовнику. «Это новая гувернантка?» «Она самая». «И как она?» «Да кто ж ее знает? Второй день только тут. Ничего из себя не строит. Говорит, парень есть, училка. Так что Кира уму-разуму подучит». «Ясно, понятно», — сказал я. «Благодарю за информацию». Развернулся и пошел к дому. Привычные мне апартаменты на втором этаже действительно были готовы. Кровать застелена свежими и очень привлекательно пахнущими простынями. Я плюхнулся на постель навзничь и тут же представил, как сверху на меня садится эта белокурая бестия и обволакивает мой упругий член своей женской сущностью. Член и впрямь стал огромным и упругим, раскрыв даже молнию на джинсах. Нет, с этой одержимостью надо что-то делать. Хоть сегодня подловить ее в темном коридоре и жестко трахнуть. Колотить ее в этот матрас, и чтобы у нее ноги от оргазма отнялись. Без стука вошла сестра. «Смотрю, ты уже устроился?» «Да». Я подскочил на кровати и постарался незаметно застегнуть молнию. «Все, как я люблю». «Так, смотри, сегодня Юра не в духе, так что вашу встречу перенесем на завтра. Постараюсь сделать так, чтобы после приема он не был раздражен». «Ты что-то задумала?» Только сейчас мне в голову пришла мысль, что сестра неспроста решила нас помирить. Наверняка у нее есть какой-то план. «Поделишься?» «Все знаешь завтра, а сегодня мне пора. Прислуги не лезть, особенно к новой гувернантке. К гостям завтра тоже». «А если она сама?» «Цыц! Держи член в штанах, чтобы все получилось. Аравуар!» Елена выскользнула за дверь. Я сделал пару звонков, повалялся на кровати, затем взял в баре виски и налил на два пальца квадратный бокал. Лед ждал меня в холодильнике. Жизнь хороша, думал я, наблюдая за угасающими лучами солнца. «Чертовски хороша! Пусть мне сопутствует удача!» Я вышел побродить по дому. Мне всегда нравилось ходить по пустынным коридорам больших домов. В детстве, блуждая по имению отца, я представлял себя призраком, крадущимся среди ночи, чтобы пугать людей. Красота! И вот уже, возвращаясь к себе, понял, что судьба сегодня ко мне вполне благосклонна. Только я вернулся в свои апартаменты и не успел еще включить свет, как услышал робкие шаги по коридору. Они точно могли принадлежать только девушке. И я сразу решила, что за моей дверью та, которая мне и нужна. Впрочем, долго гадать и не пришлось. Совсем скоро она решила узнать, кто открыл мою дверь. И я услышал чарующий голос, который ни с чем спутать невозможно. Что ж, оставалось только взять ее. Я глотнул еще виски и поспешил в коридор. То, что произошло дальше, в концепцию удачи или везения никак не входило. Не то, что я не привык, чтобы мне отказывали девушки. Такое случалось, хоть и не часто. Но я всегда точно мог определить по одному лишь взгляду, готова ли данная особь женского пола мне отдаться или нет. Перед домом я точно видел, что новенькая гувернантка представляет себя в моих объятиях. А в темноте коридора почему-то она врубила заднюю, оттолкнула и не дала насладиться своим телом. Более того, отшатнулась, как от прокаженного. Я что-то говорил ей, уже не помню, что именно. Да это не важно. Мне нужно было лишь усыпить ее бдительность. Но она так не сдалась. А моя попытка заключить ее в объятия привела к тому, что она отшатнулась и задела одну из коллекционных ваз Юрия Михайловича. Понятия не имею, зачем они ему. Но стоят эти штуки порядком. Той же гувернантке несколько месяцев пришлось бы работать без зарплаты, чтобы купить подобную. И вот, пошатнувшись, ваза полетела на пол и разбилась на много тысяч осколков. Короче, собрать можно только в совок. Я замер на месте. Новенькая сначала прикрыла глаза, а затем убежала в сторону черной лестницы. Видимо, решила отсидеться в своей комнате. А я стоял над осколками и думал. Сообщать сейчас сестре не стоит, да и вообще не нужно. Зато у меня появился шикарный рычаг давления на эту самую Элю. Еще какой, правда? Я спустился вниз и нашел Дмитрия. «Еще раз привет», — сказал ему я. Тот сидел уже явно навеселе и не только от любви, но и от изрядной дозы алкоголя. «Приветствую. Можешь помочь?» «Да не вопрос. Там на втором этаже ваза разбилась». «Сама?» «Нет. Зацепил случайно в темноте», — соврал я. «Надо осколки собрать и что-нибудь туда поставить, чтобы пустое место в глаза не бросалось». «Хорошо, сделаю», — сказал садовник, но с явной неохотой. «А коль заметят?» «Да кому оно надо?» — отмахнулся я. «Да, с меня 10-летний вискарь за заботы». «А вот это совсем другое дело. Покажете, где?» Приемы высшего общества ненавижу примерно так же, как и ночные клубы. Вместо пьяных и расфуфыренных девиц — выпившие и расфуфыренные дамы. Ну и градус пафоса разный, а в остальном одно и то же. Выйдя утром из комнаты, вместо коллекционной вазы я увидел весьма красивое растение в горшке. Не зная я о том, что случилось в этом коридоре накануне вечером, ни за что бы не догадался. Дмитрий хоть и пьяница, скрывающийся под личиной садовника, а толку зачистки следов знает. Думаю, раньше он служил где-нибудь в ФСО, но потом проштрафился, его турнули. Как попал к Королёвым — загадка. Но, по-моему, он работал у Юрия Михайловича еще до их свадьбы с Леной. Гости начали прибывать с обеда. Мне же нужна была лишь одна пара — Голубевы. Все остальные сегодня меня мало интересовали. Я прекрасно запомнил фотографии обоих супругов, номер их Майбаха и через картотеку Зорга пристрастие Веры Андреевны. Как же просты все эти генеральские жены. Все они считают, что ухватили Бога за яйца и могут делать, что пожелают нужным. Иногда даже более того, они думают, что делают то, что желают они. Что ж, пусть так и думает. И лишь я буду знать, кто именно станет сценаристом ее действий. Они приехали после 4. Не самыми первыми, но и оставив мне достаточно времени, чтобы навести мосты с прекрасной половиной этой семьи. Вера Андреевна выглядела достаточно специфично. Огромный острый нос, как у орла, тонкие губы и нетипичные морщинки, разбегающиеся по всему лицу. С первого взгляда на них со спутником становилось ясно, что брак договорной. Статный красавец-генерал с горящими глазами и рядом стервятник, как звали Веру в организации. «Ладно, потерплю. Я уже давно заметила, что для меня гораздо важнее, как женщина пахнет, чем то, как она выглядит. Конечно, совсем старую особу я бы обслужить не смог, но с этой, полагаю, проблем у моего организма не возникнет». Я дождался, пока Иван Сергеевич скроется в игровой, где мужчины играли в покер, а на столе появлялись такие ставки, что позволили бы среднестатистическому россиянину прожить все 9 жизней, как у кота, катаясь словно сыр в масле. А затем пустился на абордаж нужной мне дамы. Впрочем, абордажем это было назвать сложно. Мне показалось, что она упала в мои объятия раньше, чем я успел их предложить. Всего пара танцев, и вот на моей щеке свежая пара мартини, селящаяся забить несвежее дыхание, потрепанное годами и увлечениями женщины. Уверяю ее, что не стоит нам светиться тут, на глазах доброй части рублевского бомонда. Но она лишь на это смеется. «Все давно привыкли к моей развратности», — выдохнула Вера. «Даже муж. Подумайте и о моей репутации. А вовремя нашелся я». «Хорошо, славный юноша. Что предлагаете вы?» «Вер, мы же давно на «ты», — выпалила я, сводя общение к шутке. «Ты мне очень нравишься, но мне хотелось бы взаимности». «Прямо сейчас?» Глаза Голубева сияют от алкоголя и возбуждения. Просить ее сейчас о доступе к девушкам и юношам из Пенья будет ошибкой. Мгновенно оценив ситуацию, обнажая зубы в самой миловидной улыбке, на которую способен. «Давай ближе к вечеру. Будет темно, а люди отвлекутся на салют». «Хорошо, милый, как скажешь». Весь следующий вечер мы не сводили друг с друга глаз. Вышел явно пьяный Голубев. По его повадкам сразу стало ясно, что за карточным столом ему сегодня везло. Он сходу попытался склеить ее на гостью, но ему дали понять, что она занята. Все закончилось добродушными смешками и извинениями. На супругу он даже не взглянул. Ближе к половине 11 я знаком поманил Веру Андреевну. Она, зная, что ее ждет фееричный секс, особо не пила и была в форме, поэтому сразу считала мои жесты и сдвинулась в нужном мне направлении. А я полагал, что именно сейчас пролет черной лестницы для прислуги подарит мне ту самую атмосферу, где я решусь просить директрису института о том, чтобы она поделилась некоторыми кадрами с организацией Зорга. Она бросилась на меня, едва мы остались наедине. Это я должен был срывать с нее платье, но нет. Она буквально впилась в мой член рукой, а губами в губы. Впрочем, это продлилось совсем недолго. Умелым движением она расстегнула ширинку, вынула мое достоинство и опустилась на колени, чтобы сперва облизать его языком, а затем затолкать к себе в глотку. Темнота вокруг съедала все очертания. Я вполне мог представить, что язык, скользящий туда-сюда по моему члену, принадлежит не какой-то там директрисе, а, например, новой гувернантке. И то, как его обволакивает теплой гортанью, может быть очень приятно. А Вера знала толк в глубоком минете. Буквально через 2 минуты мне пришлось думать уже о ком-то менее привлекательном, чем новая гувернантка Кира. Я поднял Веру, развернул ее к стене и попытался снять трусики. Но их не было. Подготовилась, ушла нимфоманка. И тут мне почудилось, что где-то внизу открылась дверь, а затем по лестнице застучали быстрые шажки. Я даже замедлился на миг, чтобы прислушаться. Но от возбуждения кровь так стучала в висках, что ничего более расслышать не удалось. Вера застонала. А в этот же момент раздался звук взлета, а затем и разрыв первого снаряда. Голубева одновременно взвизгнула и соскочила с члена. Судя по всему, она слишком расслабилась и была не готова к громким звукам. Надо только обнять ее и сказать, что все в порядке. Но тут вдруг включился свет. Я видел новенькую гувернантку, в упор смотрящую на нас. Директриса судорожно, но четно пыталась оправить юбку. А через несколько секунд открылась дверь, ведущая на второй этаж. И на нас уставились недобрые глаза Юрия Михайловича.